В одном письме, жалуясь на них Петру, он рассказывает следующее. «При сём я и мою продерзость вашему величеству доношу. Обретается при Астраханском порте мичман Егор Мещерский, который подлинно дурак и пьяница, и не только достоин быть мичманом, но в квартирмейстерах не годится, и никакого дела приказать ему невозможно, что самая правда. И которые морские офицеры его знают, по совести и чести своей в том засвидетельствовать могут, что он таков, как я доношу. И так ныне многие шалости показав, взят был в дом их генерал-лейтенанту господину Матюшкину для их домашней забавы, где его публично держали за дурака и поили его, и вино на голову выливали, и зажигали, и мазывали его сажею, и прочие ему делали дурачество. И он при них, живучи, многих бранивал и бивал, что все терпели ему и упускали. Между тем в доме его, господина Матюшкина, увеселяя их, выбранил меня и жену мою и дочь такую пакостную бранью, какой никому вытерпеть нельзя. Что, слыша, господин Матюшкин не токмо ему возбранил, но еще и смеялся, что зело мне стало обидно. И для того я ему, господину Матюшкину, тогда же говорил, что мне сия брань зело чувственна, и я того не заслужил. И хотя ему, господину Матюшкину, гневно будет, однако ж я такого ругания для его дурака терпеть не буду, на что он мне сам сказал, что он за дурака на меня сердиться не будет, как я хочу с ним мещерским». И потом я, увидав, что от него, господина Матюшкина, сатисфакции мне никакой не учинено, приманя его, Мещерского, к себе, и за то, что он мною других веселил, сажал его на деревянную кобылу, понеже не мог такого поношения вытерпеть. Женщины не уступали мужчинам в продерзостях. В 1722 году в тайной канцелярии держался дворцовый стряпчий Деревнин. Ночью является туда царица Прасковья Федоровна, отнимает Деревнина у караульных и начинает его бить. Служители ее жгут его свечами, обливают голову и лицо крепкую водкой и зажигают. Несчастный сгорел бы, если бы караульные не погасили. Русские люди понимали, что должно служить противодействием всех этих продерзостей. Знание всенародных прав, могшее быть только следствием общей жизни с другими образованными народами, которое обязывало к образованию. Петр знал это лучше других и не хотел, чтобы его дочери были похожи на царицу Прасковью Федоровну. С 1715 года царевин Анну и Елисавету ежедневно учил по-французски рамбур. Молодой человек, пришлец, усыновленный в России, которому суждено было быть одним из первых деятелей в нашей младенческой литературе, князь Антиох Кантемир в 1724 году обратился к Петру с самую доступную для преобразователя просьбой. «Крайнее желание имею учитеся и склонность в себе усмотряю через латинский язык снискать науки». А именно, знания истории древние и новые, и географии, юриспруденции, и что к стату политическому надлежит. Имею паки и к математическим наукам немалую охоту, также между дел и к миниатуре. Но понеже вышепомянутые науки, как рачительно, снискиваются, так и удобнее приобретаются в знаменитых окрестных государствах академиях. Требуется к николиколетнему так пребыванию и денежное иждивение, а сиротство мое и крайний в деньгах недостаток, сами собою вашему императорскому величеству довольно ведомы суть. Того ради прошу, хотя малое, что на тамошнее иждивение пожаловать». В конце своего царствования Петр отправил за границу и другого, впоследствии знаменитого, труженика русской науки. Мы встретились с Татищевым на екатеринбургских заводах, где Геннин умел отличить его способности. Петр, впрочем, не исполнил желания Геннина, не оставил Татищева начальником заводов, а вызвал его в Петербург. Сам Татищев рассказывал, что Демидов обвинял его во взяточничестве. На вопрос Петра, справедливо ли обвинение, Татищев отвечал: «Я беру, но в этом ни пред Богом, ни пред Вашим Величеством не погрешаю». И начал рассуждать, что судья не виноват, если решит дело как следует и получит за это благодарность. Что вооружаться против этой благодарности вредно, потому что тогда в судьях уничтожится побуждение посвящать делам время сверх узаконенного, и произойдет медленность, тяжкая для судящихся. Петр отвечал: «Правда, но позволить этого нельзя, потому что бессовестные судьи под видом доброхотных подарков станут насильно вымогать». Другие современники передавали ответ Петра так: «Ты забыл, что для доброго судьи служба есть священный долг, причем ему и в мысль не приходит временная корысть, и что ты делаешь из мзды, то он делает из добродетели». Ну, понятно, что Татищев должен был произвести на Петра такое же впечатление, какое произвел на Генина. Понравиться он ему не мог, но в то же время нельзя было отрицать у него больших способностей. Петр не отправил Татищева на заводы, где он мог прилагать свою теорию о благодарности судьям, но отправил в Швецию для призыва потребных к горным и минеральным делам мастеров. При отъезде Петр поручил Татищеву осмотреть знатные строения, работы, горные промыслы, заводы, денежное дело, кабинеты, библиотеки и особенно канал Абикский, достать по возможности всему чертежи и описания, взять из школ молодых русских людей и раздать в Швеции для научения горному делу. Смотреть и осведомляться о политическом состоянии, явных поступках и скрытных намерениях Швеции. Татищев возвратился в Россию уже по смерти Петра и представил отчет о полезных учреждениях в Швеции и вредных условиях. Нанимать мастеров в Швеции его не допустили. Он мог принять в русскую службу только одного мастера, умеющего резать твердый камень и обтирать. Но он успел раздать 16 русских учеников на разные заводы.